Тимофей открыл офицерскую сумку, достал бумаги и, придвинув лампу, прочитал. Это было 5 декабря 1917 года. Среди ночи в окно дома бабки Ефимии в Белой Елане кто-то постучал 3 раза. Дарья Елизаровна сидела со мной на постели, она сразу поднялась на стук и сказала: «Это святой Ананий», и потом ушла. До утра Дарья Юскова не возвращалась. Неправда, Вероника Георгиевна не могла дать такое показание. «Вы с ней встретитесь на очной ставке», — ответил Тимофей, пряча бумаги в сумку. «Она показала еще, что вы втянули ее вступить в Союз освобождения России, и она вам помогла собрать золото у миллионщиков, которые вы увезли в Красноярск, отцу Мирону, полковнику Толстову. Полковник Толстов не мог примириться с народной властью. Ему достаточно было одной революции буржуазной, февральской. Она его вполне устраивала. Миллионщики оставались при своих миллионах. Полковник Толстовы у власти, ну а народ от такой революции получил только шиш, голод и разруху». Дарьюшка не утерпела. «А что народ сейчас получил от вашей революции? Кругом жестокость, одна жестокость, жестокость». Тимофей поднялся, уставился на Дарьюшку и, как бы взвешивая ее слова: «Революция не без жестокости. Ну, а разве ваш союз не призывал народ к восстанию?» «Против кого восстание? Против большевиков? А кто такие большевики? Мы что, дворяне, князья, капиталисты? Разве я не своими руками ковал железо в кузнице? Может, за меня работал кто из миллионщиков, а я чужими руками жар загребал? Ну, а что получил народ от своей революции? Разве вы этого не видите, даже здесь, в Белой Елане? Народ взял власть в свои руки, он стал хозяином своей жизни. И голод, и разруху народ сам одолеет, без толстовых и без капиталистов. Пусть только господа не стреляют нам в спину и в затылок». То же самое говорил Грива. «Не верю в слова, не верю», — проговорила Дарьюшка, не в силах поднять глаза на Тимофея. «Я никогда не примирюсь с жестокостью, никогда. За что расстрелян Арзур Пало? За что? За то, что не принял власть большевиков?» «Как? Арзур Пало?» — выпрямился Тимофей. «Когда расстрелян? Кем?» Голос Дарьюшки зазвенел, как медный колокол, в Петрограде, в подвалах ЧК. Тимофей помолчал, спросил глухо: «Кто вам сказал об этом?» «Аина Юскова, жена Пала, вы же знаете Аину». «Да-да, знаю. Ну, а насчет Арзура Пала?» Тимофей расстегнул шинель, достал какие-то бумаги в твердых корках, порылся в них и вытащил фотокарточку. «Узнаете? Прочитайте на обороте». На фотокарточке, величиною с мужскую ладонь, на приступках какого-то здания стоят двое, плечом к плечу. И эти двое — Арзур Пало в тех самых крагах, в мексиканской куртке и с теплым шарфом на шее, а рядом он, Тимофей Прокопич, в шинели и в ремнях, в папахе, точь-в-точь, как перед Дарьюшкой. На обороте карточки — надпись рукою Арзура Пала: «Торжествуем, друг мой Тимофей! Наша пролетарская социалистическая революция совершилась! Да здравствует мировая социалистическая революция! Будем ее верными солдатами до конца своей жизни! Арзур Пала!» А еще ниже дата — 13 ноября 1917 года, Петроград. Как же Аина?» — бормотала Дарьюшка, возвращая фотокарточку. «Аина Юскова выслана из Петрограда за участие в заговоре юнкеров». Дарьюшка попятилась на шаг, прижалась спиной к простенку двух окон, глядя округлыми глазами на бровастое заветренное лицо Тимофея с глубоким шрамом. И это лицо, единственное из всех живых, стало ей до того близким, что на глаза ее навернулись слезы. Она его предала, Тимофея, попрала его имя в доме миллионщика Юскова, пригретая убийцей барыней Евгенией Сергеевной и своей подругой Аиной, которая оказалась обманщицей.